Когда же ушел Турамбар, Ниниэль застыла молча, как каменное изваяние. Тут подошел к ней Брандир и молвил: «Ниниэль, не страшись худшего, пока не настало оно. Но разве не советовал я тебе выждать?» «Советовал», — отозвалась она. «Да только что польза мне в том было бы теперь? Ибо любовь может и ждать, и страдать и вне брачных уз». «Знаю», — откликнулся Брандир. «Однако же брачные узы — не пустое слово». «Не пустое», — кивнула Ниниэль. «Уже 2 месяца ношу я под сердцем его дитя. Но не кажется мне, что оттого страх утраты гнетет тяжелее. Непонятны мне твои слова?» «Непонятны и мне», — отозвался он. «И все же мне страшно». «Славный же из тебя утешитель!» — воскликнула она. «Но, Брандир, друг мой, замужняя ли, безмужняя дева или мать, только не в силах я вносить этот ужас. Победитель судьбы ушел сражаться с судьбою далеко отсюда. И как же мне оставаться здесь и ждать, покуда придут нескорые вести, добрые либо дурные? Может статься, уже нынче ночью он повстречается с драконом. И как же мне пережить эти страшные часы, ежели не нахожу я себе места?» «Не знаю», — отвечал Брандир. «Но так или иначе, а часы эти минуют и для тебя, и для жен тех двоих, что ушли вместе с Турамбаром. Пусть поступают они так, как велят им сердца», — воскликнула она. «Что до меня, я здесь не останусь. Многие мили да не отделяют меня от опасности, что грозит моему мужу. Я пойду навстречу вестям». И потемнело в глазах у Брандира от ужаса при этих словах, и воскликнул он: «Не сделаешь ты того, если достанет у меня сил удержать тебя, ибо тем самым ставишь ты под угрозу весь замысел. Только благодаря этим многим милям можно успеть спастись, если случится худшее». «Если случится худшее, так спасаться я не пожелаю», — молвила она. «Ныне же никчемна твоя мудрость, и меня ты не удержишь». И вышла она к людям, что еще не разбрелись с площади в поселение Эфель, и закричала: «Мужи Бретиля, я здесь ждать не стану. Если господин мой погибнет, тогда все надежды обернутся ложью. Ваши земли и леса будут выжжены дотла, и все дома ваши обратятся в пепел, и никто, никто не спасется. Так для чего мешкать здесь? Ныне иду я навстречу вестям и тому, что уготовила судьба. Пусть же те, кто со мной согласен, следуют за мной». Многие захотели сопровождать ее. Жены Дарласа и Хунтера, поскольку любимые их ушли с Турамбаром, а другие из сострадания к Ниниэле и желания поддержать ее. А многих иных поманил в путь сам слух о драконе. В дерзости своей или безрассудстве, мало зная о зле, надеялись они полюбоваться на деяния славные и неслыханные. Ибо воистину привыкли они видеть в черном мече героя столь великого, что мало кому верилось, будто сам Глаурунг способен одержать над ним верх. Потому, не мешкая, выступили они в путь большим отрядом, навстречу опасности, которой не понимали. И почти не отдыхая по дороге, к ночи добрались, наконец, усталые путники к водопаду Ненгирит, скорости после того, как ушел оттуда Турамбар. Однако ночь остужает головы. И теперь многие дивились собственной опрометчивости. Когда же услышали они от разведчиков, оставшихся там, как близко подобрался Глаурунг, и что за отчаянный план измыслил Турамбар, упали они духом и не осмелились идти дальше. Иные встревоженно поглядывали в сторону ущелья Кабеден-Арас, но ничего не видели и не слышали, кроме холодного голоса водопада. Ниниэль же устроилась подаль. Все тело ее сотрясала крупная дрожь. Когда же ушли Ниниэль с отрядом, обратился Брандир к оставшимся. «Все не считаются со мной вовсе и пренебрегают моими советами. Так изберите же себе иного вождя. Здесь и сейчас отрекаюсь я от власти и от своего народа. Пусть Турамбар именуется владыкой вашим, раз уже присвоил он все права мои. И пусть никто более не приходит ко мне ни за советом, ни за исцелением». И Брандир сломал свой жезл, а про себя подумал: «Ныне ничего больше у меня не осталось, кроме лишь любви к Ниниэле. Потому куда пойдет она, ведомая мудростью или безумием, должно идти и мне. В этот темный час ничего нельзя предугадать, но, может статься, даже я смогу оградить ее от какого-либо зла, ежели окажусь поблизости». Засим Брандир перепоясался коротким мечом, что прежде случалось нечасто, и взял клюку, и поспешил так быстро, как только мог, за ворота, и покинул Эфель, и захромал вдогонку за остальными вниз по долгой дороге к западной границе Бретиля.